сердито взглядывая по временам на обеих дам. Вдруг он остановился перед Монтеспан. «Маркиза, до сих пор я был совершенно уверен в вашей верности и преданности мне. Надеюсь, что настроение ваше не изменилось, и вы беспрекословно исполните то, что я нахожу для вас необходимым. Я должен расстаться с вами на время, это крайне необходимо. Вы будете окружены заботой, я буду навещать вас как можно чаще. Кого хотите вы взять с собой? Мадам Гранчини, может быть?» «Я глубоко ценю доверие вашего величества», — с низким поклоном возразила Гранчини, «но не смею принять подобного предложения. Ее величество королева, моя повелительница, может оскорбиться. А вот вдова Скарон была бы очень подходящей компаньонкой для вас, милая маркиза». «Скарон», — повторил Людовик с недовольной миной, «избавьте нас, пожалуйста, от этой интриганки». «Я исполню желание вашего величества. Буду жить вдали от двора столько времени, сколько вы прикажете, но не уеду без Скарон. Она мой самый преданный друг, ее присутствие будет моим единственным утешением в одиночестве. Да и в чем можно упрекнуть эту женщину, кроме...» «Ни в чем, ни в чем», — поспешно прервал ее Людовик. «Она любит только вмешиваться туда, где ее не спрашивают, да притом она мещанка. Подумайте, что за роль будет играть ваш друг при дворе, если... ну, когда вы возвратитесь, маркиза». Монтеспан встала. «Если желание вашего величества удалить меня на некоторое время от двора не пустой предлог отделаться от меня во что бы то ни стало, то вы могли бы ради меня пожаловать с корон дворянством и дать ей доступ ко двору. Это было бы верным залогом моего возвращения». «Хорошо, хорошо», — поспешил согласиться король, — «я сделаю это для вас. Но какое же имя дадим мы ей и куда бы мне отправить вас?» Он нагнулся над картой окрестностей Парижа. «Тужур Ментену», — смеясь вполголоса сказала Гранчини. «Ее можно было бы, пожалуй, назвать мадам де Ментенон». «Что вы сказали, Гранчини?» «Мы приискиваем для Скарон новое имя, государь». «Я нахожу, что ее можно назвать мадам де Ментенон». «Де Ментенон?» — король снова нагнулся над картой. «У нас где-то тут за Версалем, по дороге к Шартру, есть поместье». «Верно, вот оно, у Энернона. Место чудесное и в 2 часах езды от Версаля. Мы можем обедать у вас, маркиза». «Поместье называется Ментенон, и Скарон действительно может называться мадам де Ментенон. Право, отличная мысль». В смежной комнате короля ждал Филят. «Все хорошо, Филят, я развязал себе руки. Как только маркиза уедет, уведомите герцогиню Лавальер, что я буду очень рад видеть ее снова при дворе. Можете подать ей некоторые надежды, только самые умеренные, понимаете? Ну а пока долой все эти женские истории». «Скарон пожаловано дворянство, Лавальер возвращена», — ворчал, выходя, маршал. «Король трусит перед принцессой Орлеанской». Пока парижане ломали себе головы над неожиданным союзом против Франции, а тонкие политики приписывали неблагодарность Карла II влиянию его сестры Анны Орлеанской или вдовствующей королеве Генриетте Английской, Мольер давал в Пале-Рояле при огромном стечении публики новую пьесу «Жорж Данден», сюжет которой был взят из действительной жизни. Данден, богатый буржуа, женится на кокетке из старинного дворянского двора, Анжелике де Сомервиль, и вместо приданного берет за женой ее отца и мать, старых напыщенных аристократов. Супружество скоро оказывается неудачным, и при каждой новой ситуации, оказывающей всю прелесть неравного брака, бедный Данден тупо повторяет: «Ты этого хотел, Данден».